но через несколько минут нам все-таки удалось отправиться в путь. Некоторое время я молча смотрел по сторонам. Оставалось только сожалеть, что у меня всего два глаза. Сейчас я бы не отказался еще от нескольких пар. Пейзажи темной стороны Ехо того стоят. Когда я был здесь в прошлый раз, узкие улицы призрачного города казались мне сотканными из немыслимых оттенков черного цвета. Темная сторона предстает перед каждым из нас такой, какой мы готовы ее увидеть. А меня в тот раз совершенно сбило с толку название этого непостижимого места, довольно романтическое, но более чем условное. Наконец Джуфин свернул в смутно знакомый мне маленький дворик и остановился в самом центре круглой площадки, вымощенной мелкими неотшлифованными камешками. «Мы здесь уже были, когда охотились за одинокими тенями, помнишь, Макс?» — спросил он. «Этот участок темной стороны соответствует твоему дому на улице Старых Монеток. Здесь тебе будет гораздо легче сражаться, да и нам тоже, пожалуй». «Очень хорошее место», — одобрительно сказала леди Сатофа. Она быстро прошлась по дворику, придирчиво оглядела один из камешков у себя под ногами и снова вернулась к нам. «Рад, что тебе нравится», — улыбнулся Джуфин. «У тебя неплохой вкус, особенно когда требуется выбрать будущее поле боя». — Ладно, теперь просто позови Угурбаду, Макс. По своей воле он сюда не явится. Может быть, от меня сегодня не так много толку, как обычно, но я все-таки попробую прикрыть твой драгоценный тыл. Все лучше, чем бездельничать. Лонли Локли неожиданно весело мне подмигнул. Выражение лица у него при этом было самое легкомысленное. — Еще бы! Мой тыл — это достояние всего Соединенного Королевства, — важно согласился я. А потом задрал голову к небу. Пока мы бродили по темной стороне, оно успело окраситься в невероятный лиловый оттенок, и заорал. — Угурбадо! Иди сюда немедленно! Разумеется, ничего особенного не случилось. Гром не грянул, небеса не разверзлись, и невероятная парочка, которая каким-то образом явилась единым и неделимым сэром Угурбадо, не свалилась на наши головы. Угурбаду предпочел просто зайти во двор с улицы, безо всяких там дешевых эффектов. Впрочем, эффекты ему были не нужны. Честно говоря, появление этой комичной парочки в темном проеме ворот совершенно меня потрясло. Я почему-то был уверен, что нам придется еще долго ждать своего противника. Более того, я здорово подозревал, что мое нахальное заявление, обращенное к равнодушному небу, вообще не сработает, и нам придется мучительно искать выход из этой дурацкой ситуации. Если совсем честно, мне даже немного хотелось, чтобы именно так все и вышло, и предисловие к грядущей великой битве оказалось как можно длиннее. Я вообще обожаю откладывать на потом любые неприятности, если уж невозможно вовсе их избежать. «Что, ты уже соскучился?» — иронично спросил великан. «Мы же совсем недавно виделись, маленький сэр-вершитель. Какой ты, однако, бестолковый!» «А мы его очаровали!» — ехидно сказал карлик. «И ни одного его! Ты только посмотри, Мумуся, тут собралось так много могущественных колдунов! Им кажется, что дело того стоит! Наверное, твой рост внушает им определенное уважение!» И еще не договорив эту фразу, карлик присел на корточки, проворно обхватил руками колени, великан повторил его движение с точностью зеркального отражения и обнаружил, что на меня катятся два шара синеватого огня, маленький и большой. В какой-то момент мне показалось, что все, вот мы и допрыгались. Я чувствовал это каждой клеточкой своего тела. Я так растерялся, что угробил целую секунду, соображая, что мне теперь следует делать. Роскошь, которую я вряд ли мог себе позволить. К счастью, я был не один. Леди Сатофа стремительным прыжком вскочила на маленький шар, грациозно покачнулась и начала перебирать ногами, словно всю жизнь была циркачкой. Той самой неправдоподобно тоненькой девочкой на шаре, в свое время очаровавшей удачливого испанца Пабло. Опасный сияющий шар покатился куда-то в сторону, подальше от нашей теплой компании. Второй мгновение помедлил и послушно последовал за ним. Кажется, леди Сатофа оказала нам всем совершенно неоценимую услугу. Но теперь дело было за мной. Все лучше, чем жалобно орать в пустоту, умоляя нашего всемогущего стража Мелифару забрать меня подальше от этого ужасного колдуна Угурбадо. «Ты не должен пытаться причинить нам вред, Угурбаду», — повелительно сказал я. Это прозвучало так нелепо, что мне стало немного стыдно. Тем не менее, в проеме ворот тут же снова появился силуэт великана. Он морщился, как от зубной боли, но стоял смирно. А сияющий шар под ногами леди Сатофы померк и снова стал тем, чем был с самого начала, маленьким человеческим телом. Она проворно спрыгнула на землю и отошла в сторону. —